приводя мысли в порядок. «Во-первых, я безродный полукровка. Во-вторых, ты – наследник древнего рода. На этом, в принципе, можно было и закончить. Но в-третьих, ты вассал темного лорда. Он пропал», – упрямо поджал губы Крауч. «Я не чувствую метку, не чувствую связи. Он пропал, и вместе с ним пропали и мы. От хваленого ордена не осталось ничего. Никто из вальпургиевых рыцарей не подумал вытащить тех, кто попал в Азкабан. А ты спас мне жизнь и рассудок. Не пытайся возражать. Я понимаю, что ни одному мне досталось, что все попали под репрессии, что министерство и маглокровки сейчас как никогда сильны. Но наши не сделали ничего. Притормози, пока не наговорил лишнего», — наконец вклинился в эмоциональную речь юноши Снейп. «Во-первых, темный лорд исчез, а не погиб. Я верю, что он вернется, и сделаю все, чтобы ускорить его возвращение. Во-вторых, всем досталось куда сильнее, чем ты думаешь. Из нас легче всех отделался Нот, у него не нашли метки. Я понятия не имею, как он это провернул, но весь их род до сих пор под следствием, подозрения не сняты. Гойл тоже на свободе, но ему пришлось отказаться участвовать в политической жизни страны и как-либо мешать министерству, а вдобавок выплатить огромную компенсацию. Старшего Ивери убили при задержании, поэтому наследнику удалось отвертеться от Азкабана, но ценой отречения от отца и передачи семейного дела министерству. Малфой сидел в Азкабане, выпустили его опять же с требованием прекратить всякую политическую и общественную деятельность и выплатить нереальную сумму в пользу министерства. Но ему единственному, судя по всему, удастся снять эти запреты. Крэп тоже вышел через пару месяцев заключения, зато теперь он, по сути, нищий, запертый вместе с сыном в своем собственном поместье. Его жена расторгла с ним брачный контракт и вернулась в свой род во Францию. Близнецы Крау сидели на пятом этаже 3 месяца, после чего отказались от всего имущества в пользу министерства. Теперь они живут в Лютном и не имеют права принимать помощь от бывших соратников. «Я сам сидел больше месяца на -6. Макнир откупился, но его сместили с должности в министерстве и запретили жениться и заводить наследника. Сам понимаешь, это ставит его род на грань уничтожения. Силвина из Азкабана вытащили Булстрауды, но теперь он фактически в полной вассальной зависимости от них. Яксли отсидел 3 месяца на 4-м, потом откупился и теперь живет в своем поместье в Испании без права возвращаться на родину в течение 5 лет, а его семье запрещено покидать Британию. От рода Блэк остались только старики, не имеющие права наследовать кольцо главы. Долохов, Лестринджи, Мальсиберы, Джаксон, Руквуд, Траверсы, Розье в Азкабане. У последнего, к тому же, и наследник погиб. При этом всем нашим, оставшимся на свободе, запрещено отправлять передачи заключенным, а также посещать их. Я уже не говорю про членов внешнего круга, их вообще никто не жалел, кого дементором скормили, кого без суда и следствия в Азкабане закрыли. Так что не спеши бросаться обвинениями, всем досталось не меньше, чем тебе.